Глава седьмая. Мария не любила затяжных осенних дождей, особенно в эту пору, когда неубранными стоят хлеба. Сердце болит о несделанном, беспокоится, не находя себе места, а дождь, знай себе, шелестит и шелестит, равномерно и равнодушно, нагоняя тоску и душевную пустоту. Тополя, уже наполовину раздетого, сорвался мокрый и холодный лист, невидный в темноте. Беззвучно покружился, соскользнул по щеке Марии, и она успела его перехватить. Лист был уже мертвый, и даже влага не оживила его. Он хрустел в пальцах. Мария прикоснулась к нему губами и вдохнула терпкий винный запах. Запах ненастья, осени и тления. Ей захотелось передохнуть. Она присела на лавочку возле дома Федора и закрыла глаза. Холодный дождь не мешал, она его не чуяла. Да и думала сейчас о другом. Мария снова думала о белой речке, о людях, в ней живущих, и о тех, кто когда-то жил. Вот и здесь, глубоко в земле, под лавочкой, на которой она сидит, уже, наверное, в прах рассыпались кости белореченского великана Елизара Прокошина. Если вспомнить и посчитать, то приходится он прадедом Федору. Она закрыла глаза и невольно улыбнулась, увидев, как наяву огромного молодого мужика с копной рыжих кудрей и голубыми, по-детски наивными глазами. Он был так силен, что иногда казалось, это не живой человек, а сказочный, придуманный. На деревенских праздниках не было веселее зрелища, когда мужики после долгих упрашиваний уговаривали таки Елизара, и он, согласившись, неудобно отказывать обществу, как тоненькие палки ломала глобли. Подлезал под лошадь и поднимал ее на своих крутых, широченных плечах. Много разных молодецких забав мог он показать. По округе шла о нем широкая молва. Даже из соседних деревень приезжали, чтобы посмотреть. Но это в редкие праздники, а в будние дни Елизар занимался тем, чем и положено крестьянину. Пахал землю, сеял хлеб. Зимой запрягал свою лихую тройку и гонял ямщину до самого города Томска. Дом у него был крепкий, и крепкое было хозяйство. Не тряслись над каждым куском хлеба, не считали дни до новины. Мария тогда думала, вот есть у человека, что поесть, одеть, обуть, а больше ему ничего не надо. Что еще нужно? Живи, расти ребятишек. Но Елизар ее разубедил. Мало, оказывается, этого человеку. Жители Белой речки потом еще не раз разубеждали ее. Она набиралась от них опыта и разума. Как ручейки в реку сбегались в Марию их думы и мечты. И она, забирая их в себя, знала, что никогда не обмелеет ее река, пока на этом месте, называемой Белой речкой, живут люди. А Елизар? Елизар – мужик в самой середке, в самой силе и могуте. Вдруг затосковал. Остановил однажды посреди улицы деревенского попа. Навис над ним, худеньким и тощим, как живая гора. И стал спрашивать. «Скажи, батюшка, почему у меня душа неспокойна? Чего она мается? Как червяк там какой-то, и сосет, и сосет!» Поп внимательно выслушал, вздернул вверх маленькую головку и громовым басом, от которого в церкви свечи тухли, ростом создатель обидел, зато голосом наградил. стал направлять Элизара на истинный путь. «От нечистого идет твое смущение, от нечистого! Молись Господу нашему, Он тебе пошлет благодать!» Элизар молился, стукался о широкую половицу широким лбом, а обещанная благодать не приходила. Душа по-прежнему ныла, маялась и просила. Сам Элизар не знал, чего она просила, но, смутно предчувствуя, подбирался ночами к главному вопросу, нащупывал его, приценивался и, наконец-то, понял. Снова встретил попа на улице, склонил над ним рыжую, кудрявую голову и сам, пугаясь приготовленных слов, спросил. «Батюшка, скажи, зачем я живу?» Поп не понял. Елизар повторил еще раз. Поп взбеленился, посчитал, что ради воскресного дня мужик приложился к косушке, а теперь с пьяну лезет с непотребными вопросами. «Иди-ка ты домой, сын мой, да проспись! И не спрашивай больше непотребных глупостей!» «Понятно!» — угрюмо сказал Елизар. «Вот и ладно, что понятно!» — успокоился поп. «Понятно, что сам ты ни черта не знаешь!» Ругался поп страшно, по-матерному. Но Елизар его не слышал, он уже торопливо шагал домой. И на лице его впервые за долгое время блуждала странная счастливая улыбка. Дело это случилось позазимку, а скоро и настоящий снег с морозами подвалил. И впервые не отправился Элизар гонять имщину в город Томск. Он словно пропал в своей крепкой избе, огороженной плотным заплотом. Никто не знал, чем он там тешится. Жена на соседские вопросы только поджимала губы и прятала глаза. Все разъяснилось весной. Пасхальный день в тот год выдался ярким, солнечным. Земля играла и переливалась от света. Над серыми избами плыл мягкий колокольный звон. И под этот звон еще сильнее шла в рост первая трава, и нетерпеливее рвались на волю скрученные в разбухших почках зародыши зеленых листочков. Народ возвращался из церкви со всеношной и, дойдя до переулка, до дома Элизара Прокошина, замирал, останавливался. Где серый тяжелый заплот, сложенный из расколотых наполовину толстых бревен, где серые от дождей и ветра столбы в два охвата, где привычная глазу картина Прокошинской усадьбы. Нет ничего. А что есть? Легкие воздушные кружева. Неужели из дерева вырезаны? Тянутся, не прерываясь, переходя из одного в другое, словно звучит длинная протяжная песня под стать просторам, раскинувшимся за околицей Белой речки. Но это еще не все кружева. Кружевами в деревне сильно не удивишь, сами мастера. Другое изумляло и пугало. В самой середине кружева сплетались так тесно, так близко одно к другому, что стоило отойти чуть подальше, и тогда увидишь. По широкому полю среди цветов шел мужик, удивительно похожий на самого Элизара, а по правую руку от него была вспаханная пашня, а по левую руку от него стояли стеной спелые хлеба. А на голове у самого Элизара был венок из колосьев, и от венка, как от нимба, на иконе в церкви шел свет. И выше венка ничего на земле не было, словно бог, похожий на Елизара, шел по земле или наоборот, Елизар, похожий на бога. Народ пребывал и пребывал, Задние толкали передних, пробирались и, пробравшись, замирали пораженные. Ни бабьего ойка, ни мужицкого кряхтения. Молча, молча, и только плыл над всеми мягкий колокольный звон. Людям казалось, что бог-мужик с нимбом из хлебных колосьев идет под колокольный звон, что звучит он именно от него. Вот освободится он сейчас от деревянной плоти, ступит на грешную землю и пойдет по ней, а тот же колокольный звон пойдет по переулку за околицу в зеленеющие, освободившиеся от снега поля, пойдет туда, где он и должен быть. А Елизар сидел тут же, на лавочке, счастливо щурил голубые глаза и чуть пошевеливал пальцами огромных рук, лежащих на коленях. Как только могли такие руки сделать такую филигранную работу, как только они ничего не поломали и не повредили в воздушных кружевах. Оказывается, смогли. Последним прибежал поп, растолкал народ, пробился в первый ряд, долго смотрел и вплотную подходил и с боков заглядывал. И первым сказал: «А ты ведь богохульство устроил, Елизар Прокошин!» Тот покачал головой и продолжал счастливо улыбаться. «Не богохульство, а ответ, какой ты мне дать не мог. Вот, оказывается, я для чего живу. Для жизни вечной. Не червь земной, а человек вечный». Поп подошел к нему и быстро, со свистом, зашептал, чтобы другие не услышали: «Убери, Елизар, богохульство. Возьми слова непотребные обратно, иначе прокляну. В церкви прокляну». Елизар словно не слышал, улыбался, смотрел на попа синим, безмятежным взглядом. «Прокляну, нехристь! Все твое богохульство прокляну!» Подбежал к кружевам, плюнул раз и другой и третий, целя прямо в лицо, в колосья и в свет от них. «Проклинаю!» Глазом никто не успел моргнуть. Рысью метнулся Елизар. Взлетел поп, распустил, как подбитое крыло, свою длинную рясу и глухо стукнулся о землю. Подергал бедняга маленькой головкой, выгнулся и затих. Народ в страхе разбежался. Понимали мужики, что надо бы скрутить Елизара, да доложить по начальству. Но попробуй его скрути. Можно, конечно, если свои кости недороги. Наводить порядок прибыл урядник с помощниками. Налетели служивые на Елизара и быстренько отскочили назад. Кто кровь из носа высмаркивает, кто руку вывернутую не знает, куда пристроить. Два раза еще подступались, а Елизар стоял, берег свои кружева. Тогда разозлился урядник, отскочил, вскинул ружье и грохнул. Кружева разбили топорами и тут же в переулке сожгли. Новый поп отпевать Елизара в церкви отказался и хранить на кладбище, как положено, запретил. Зарыли его на околице, у скотомогильника. Ночью Мария откопала его, притащила к родному дому и похоронила на том самом месте, где стояли деревянные кружева. Сколько лет прошло, сколько всякого разного случилось, а Мария и сейчас видит. Величаво идет по полю мужик, похожий на Елизара, а по правую руку от него вспаханная пашня, а по левую спелые хлеба стеной, а на голове колосья, и свет от них. А над всем этим мягкий колокольный звон. И растет трава, и рвутся на волю зеленые листочки. Мария вздохнула, поднялась с лавочки, прошла несколько метров по пустой темной улице и остановилась возле дома Завьяловых. Косой свет дальнего фонаря, смазанный дождем, едва доставал до палисадника. Но и этого света хватало, чтобы разглядеть. Каждая штакетина была аккуратно и старательно обстрогана, а потом еще и выкрашена. В погожие дни под солнцем она многоцветно, как радуга, сверкала. Палисадник делал Иван. Добротный деревянный настил от калитки до крыльца и само крыльцо с покатым навесом, легкая, воздушная, словно игрушка. Все это тоже делал Иван. Мария часто останавливалась возле дома Завьяловых, смотрела, любовалась и всегда тянула ниточку из прошлого в нынешний день. «Не может человек без красоты», — думала она. «Когда бы и где бы он ни жил, она нужна ему, как растению солнца. И если солнца долго нет, если идут одни только дожди, то растение, присытившись влагой, начинает гнить, корежиться и уже не тянется вверх». Мария понимала Ивана, когда тот проникался ненавистью к неухоженности Белой речки. Она тоже боялась этой неухоженности, точнее, не ее самой, а привычки к ней. Когда люди начинают думать только о том, что поесть и обуть, они, даже самые богатые, превращаются в бедняков. Больше всего Мария теперь боялась, чтобы жители Белой речки не превратились в таких бедняков. Еще недавно ее радовали машины, мотоциклы, цветные телевизоры в крестьянских домах. Она думала, что это заслуженная награда за долгие годы холода и голода. А сейчас не радуют. Мария вдруг увидела, что вместе с достатком рядом растет и на глазах увеличивается пустота незаполненная. И люди, хватаясь только за нынешнюю минуту, думая только о ней, реже задают самим себе вопрос, над которым мучился в свое время Елизар Прокошин. «Зачем я живу?» Если бы каждый задал себе такой вопрос, и если бы каждый по-своему, по-разному, но все-таки пришел бы к ответу «для вечности», тогда бы многое от нынешней жизни отстало бы, как отстает ненужная шелуха. Все мелкое, неважное. Тогда люди больше бы думали о красоте жизни. А она, эта красота, начинается с дома, с поля, растет, крепнет и становится, в конце концов, красотой души. И еще Мария таила одну надежду, возлагая ее на Ивана Завьялова. Надеялась, что он услышит ее и осуществит. Надеялась Мария когда-нибудь увидеть за околицей памятник. Пока она не представляла, каким он будет и из чего его сделают. Но суть его, смысл, знала прекрасно. Идет по полю мужик, похожий на Бога. На голове у него венок из хлебных колосьев. От них идет свет, и гудит над мужиком вечный колокольный звон. Возносясь над полями и над речкой, над березовыми колками и над деревней, памятник будет постоянно напоминать людям о том, что они в суете будней, время от времени, должны задавать себе вечный вопрос: «Для чего я живу?»